Книга третья. Ванесса и Чарли. Глава 50. «Ванесса! Ванесса, ты дома?» Тедди осторожно миновал входную дверь, положил шляпу на столик в прихожей, снял пальто и заглянул в кабинет. Там ее не было. Проходя по квартире, он заподозрил, что она, скорее всего, в темной комнате. Ему пришлось пожертвовать одной гостевой спальней в пользу Ванессы, которая вдруг почувствовала тягу к фотографированию. У нее действительно получалось неплохо, а некоторые ее работы доставляли истинное удовольствие. На протяжении 13 лет, что она прожила у Тедди, почти все приносило радость и удовольствие. Они взрослели вместе, рука об руку, одновременно учась и становясь мудрее. Временами, бывало, цапались, как кошка с собакой, но между ними неизменно царило огромное взаимное уважение. Мать Тедди умерла, когда Ванессе было 12 лет. Эта потеря не сильно огорчила девочку. Бабушка так никогда и не признала внучку своей, все осталось неизменным вплоть до самой ее смерти. Она не оставила Ванессе ни цента. Все свое огромное состояние Маргарет поделила поровну между двумя сыновьями. Через 2 года после смерти матери умер Грег, как и ожидалось от цирроза. Петти уехала в Лондон и там вышла замуж за потрясающе важного человека. По изредка долетавшим до него слухам, Тедди догадывался, что она счастлива, но, честно говоря, ее судьба его совершенно не интересовала. И он не знал, встретятся ли они когда еще. Проиграв судебный процесс об опеке, Петти больше не интересовалась Ванессой, и они ни разу не видели ее. Многие годы Тедди и Ванесса жили вдвоем. Он так и не женился, посвятив себя целиком воспитанию племянницы, оставаясь отцом-холостяком. За эти годы ему доводилось пережить моменты полного отчаяния, моменты, когда охватывала истерика, но в то же время были и мгновения, ради которых не жалко было бы пожертвовать жизнью. Когда прошлой весной Ванесса окончила колледж Ватсара, Тедди знал, что этот день будет лелеять в памяти всю оставшуюся жизнь. Чем-то Ванесса напоминала свою мать, но это сходство было скорее духовным. Внешне она гораздо больше походила на Брэда. Порой Тедди поражался, до чего сильно она походила на старшего брата. Как и Брэд, она выросла высокой, стройной блондинкой, с почти таким же, как у него, чувством юмора, с такими же серо-голубыми глазами. Когда она смеялась, Тедди казалось, что Брэд вернулся к жизни, но в женском облике. Тедди был бесконечно рад наблюдать за ней, находиться с ней рядом. Настолько она была живой и динамичной. Ванесса не хотела быть фотомоделью, наоборот, мечтала стать фотографом. В Вассаре Ванесса изучала изящное искусство и добилась неплохих результатов, но в жизни ее волновало лишь то, что она видела через объектив своего фотоаппарата, и то, что потом творила из этого. Тедди осторожно постучал в дверь. Раздался голос Ванессы. «Да? Кто там?» «Большой страшный волк». «Не входи, я проявляю. Скоро закончишь?» «Через несколько минут. А что?» У Тедди складывалось впечатление, что большую часть времени он общался с нею через закрытую дверь. «Пойдем куда-нибудь пообедаем?» «Не лучше ли тебе поиграть с ребятами своего возраста?» Ванесса постоянно подтрунивала над ним, намекая, что ему следовало бы жениться. «Не суйся не в свои дела, ишь, какая умница выискалась! Не советую грубить, а то продам в газеты твое фото, то, которое я сделала на прошлой неделе, известный хирург, увешанный гроздьями винограда». Тедди расхохотался, вспомнив, как все было. Ванесса и человек 6 ее друзей собрались на вечеринку в Галловен, где должны были изображать фруктовую рекламу, но в последнюю минуту выяснилось, что парень, который должен был нарядиться виноградом, не сможет пойти, поэтому Ванесса уговорила Тедди поехать вместо него. Тедди согласился, к тому же они выиграли приз, и Ванесса попросила кого-то сфотографировать их вместе на память. «Как, по-твоему, это будет смотреться в медицинском журнале? Это же шантаж!» «Да, поэтому будь со мной поласковее. Я только что продала еще один снимок в Esquire». Вот уже 5 месяцев, как Ванесса закончила учебу и занималась фотографией. Дела у нее шли неплохо. «Ты, смотрю, движешься в гору». Тедди все еще стоял в холле и говорил с ней через закрытую дверь. «Ты когда-нибудь выйдешь оттуда?» «Нет, никогда», — крикнула она в ответ. «Как насчет обеда?» «Неплохая мысль. Куда мы отправимся?» «Что скажешь насчет Пи-Джей Кларка?» «Потрясающе. Я в джинсах и не собираюсь переодеваться». «Как всегда». Теперь он подшучивал над ней. Ванесса все время ходила в джинсах, распустив по плечам свои невероятно красивые белокурые волосы. Армейские ветровки и куртки довершали ее гардероб. Ей хотелось чувствовать себя удобно, чтобы в любой момент иметь возможность фотографировать. Ее нисколько не волновало содержимое гардероба. Пошел одеваться. Тедди скрылся в своей спальне и ослабил галстук. Многие годы он жил двумя совершенно различными жизнями. Умеренной жизнью преуспевающего хирурга из Коламбии пресбитериан, протекающий среди темно-синих полосатых костюмов, белых рубашек и темных галстуков. И совершенно иной, с Ванессой. Жизнью, состоящей из катания на коньках, на пони, прогулок в зоопарк, родительских дней в летних лагерях, игр в хоккей и мороженого, жизнью, в которой царили синие джинсы, взмокшие от пота рубашки, раскрасневшиеся щеки и взлохмаченные ветром волосы. С ней он никак не выглядел на свои 45 лет. Ему от силы можно было дать чуть больше 30. Этому значительно способствовало то, что он сам был блондином, и между ними имелось большое сходство. У них у обоих были стройные фигуры, плечи одинаковой формы, похожие улыбки, и ее с легкостью можно было принять за его дочь. Иногда, когда Ванесса была маленькой девочкой, она представляла Тедди своим друзьям как папочку, но по-прежнему продолжала звать его Тедди, а повзрослев, представляла друзьям как дядю. Она помнила в мельчайших подробностях день, когда суд принял окончательное решение и ее передали ему, но по-прежнему ничего не помнила об ужасном прошлом. За прошедшие годы Тедди консультировался у нескольких психиатров, и все они советовали не волноваться. У него вызывало тревогу, что скрытое прошлое пока никак не проявляло себя, но, возможно, как рассуждали врачи, это прошлое так никогда и не проявится, и Ванесса никогда не вспомнит о нем. Ванесса была счастлива, отлично вписывалась в окружающую жизнь, так что не было основания опасаться, что прошлое пробьется наружу. Врачи также предполагали, что если у него появится желание, то, когда она станет взрослой, он может сам рассказать ей всю правду. Тедди решил этого не делать. Она была счастлива такой, какой была, а бремя знания, что мать была убита своим мужем, могло оказаться непосильным для Ванессы. Единственное, что следовало иметь в виду, это возможность, что Ванесса может пережить сильную травму. В этом случае некоторые из воспоминаний могут всплыть на поверхность. В детском возрасте Ванессу часто преследовали ночные кошмары, но в последние годы они не возвращались, и постепенно Тедди перестал волноваться. Ванесса была совершенно такой же, как множество других детей, веселая, жизнерадостная, с лучшим, чем у многих ее сверстников, характером. У них никогда не было проблем в подростковом возрасте. Она была поистине потрясающим ребенком, и Тедди любил ее как собственную дочь. И вот теперь, когда ей почти исполнилось 23, он никак не мог поверить, что так быстро пролетели годы. Через 20 минут Тедди вернулся к темной комнате. На нем были синие джинсы, темно-коричневый кашемировый жакет и свитер под горло. Все это ему когда-то купила Ванесса в магазине Блумингдаля. Сам он никогда не купил бы себе ничего подобного. Но он был вынужден признать, что эти вещи пришлись ему по душе сразу же, как только он надел их. «Ты когда-нибудь выйдешь оттуда, мисс Картье-Брессон?» Едва Тедди произнес эти слова, как дверь широко распахнулась, и перед ним появилась Ванесса во всем блеске своей красоты. Прекрасные волосы струились по плечам, а широкая улыбка озаряла лицо. «Я только что проявила несколько по-настоящему великолепных снимков». «Снимков чего?» Тедди с нескрываемым удовольствием смотрел ей в глаза. Было совершенно очевидно, что в течение 23 лет она составляла смысл его жизни. «Позавчера я сняла каких-то ребятишек в парке, и они получились потрясающие. Хочешь взглянуть?» Она смотрела на Тедди с нескрываемым удовольствием, и он следом за ней вошел в темную комнату. Ванесса включила свет, и он увидел фотографии. Она была права, снимки получились великолепные. «Собираешься продать их?» «Не знаю». Ванесса склонила голову на бок, и белокурая грива упала на плечо. «Тут неподалеку есть галерея, и устроители хотели выставить некоторые из моих работ. Подумаю. Может быть, дам им эти?» «Снимки поистине прекрасны, дорогая. В последние недели ты отлично потрудилась». Ванесса ущипнула Тедди за щеку и поцеловала. «Все от того, что у меня есть дядя, который покупает мне великолепные фотоаппараты». На Рождество Тедди купил ей Лейку. А на окончании колледжа еще Никон. Свой первый фотоаппарат Ванесса получила на 18-летие, с чего, собственно, и началось ее увлечение фотографией. Держась под руку, они вышли из дома, поймали такси и добрались до ресторана Кларка. Теперь, когда она закончила колледж, они часто вместе отправлялись по вечерам поразвлечься. Тедди нравилось ходить с Ванессой по развлекательным заведениям, и ей тоже нравилось быть с ним, хотя временами на него накатывало чувство вины. Во время учебы в школе у Ванессы было немного друзей. Она росла обособленным ребенком, любила уединение и все время льнула к нему. Учась в Ассаре, Ванесса завела некоторые знакомства со сверстниками, но со своим фотоаппаратом чувствовала себя гораздо счастливее. И теперь, когда до 23-летия Ванесса оставалось всего несколько недель, она все еще оставалась девственницей. В ее жизни не было мужчин, и, казалось, она избегала контактов с ними. Прикосновение, чужая рука на ее руке почти всегда вызывали в ней содрогание. Это беспокоило Тедди. Как и предрекал первый психиатр, много лет назад в зале суда пережитый и увиденный ею ужас оставил след на ее жизни, даже если он никогда не проявится на поверхности. До сих пор ничего не проступало, и Тедди гадал, может быть, подсознательно она запомнила, как Василий убивал ее мать, и потому испытывала страх перед мужчинами. Или же эта картина была погребена настолько глубоко в подсознании, что не влияла на нее. Подобно шрапнели, оставшейся в теле после давно забытой войны. «Ты чертовски серьезен сегодня, дядюшка доктор. В чем дело? Что-то случилось?» Она всегда держалась с ним прямо и откровенно. «Я просто задумался. О чем?» Ванесса усердно жевала огромный гамбургер, и на вид ей можно было дать лет 14. Тедди улыбнулся, глядя на нее. «А тебе? Как это ты умудряешься быть таким примерным ребенком? Это же ненормально!» «У меня заторможенное развитие!» Ванесса улыбнулась и положила гамбургер на стол. «Неужели тебе хотелось бы, чтобы я села на иглу?» Она улыбнулась, зная, с каким отвращением Тедди относился к наркотикам, хотя и не догадывалась, почему. «Прошу тебя, я ем». «Ладно, будь доволен, я просто скучная». Ванесса отлично знала, к чему он клонит. «Сейчас он скажет, что ей следует ходить на свидание с каким-нибудь симпатичным молодым человеком, а не со своим старым дядькой». Эту речь она слышала уже 10 000 раз, и в ответ всякий раз заявляла, что ему самому давно пора жениться. «Кто это сказал, что ты скучная? Ты собираешься снова начать нападать на меня за то, что я девственница?» «Я?» Тедди с удивлением посмотрел на нее. «Ты слишком хорошо меня знаешь, Ванесса». «Черт подери, приходится!» — она хмыкнула. «Как-никак, мы живем вместе 13 лет». Она произнесла это чересчур громко, и несколько человек, сидевших поблизости, повернулись в их сторону и с удивлением уставились на них, в особенности две дамы, смотревшие с явным неодобрением. Тедди повернулся к ним, изобразив на лице самую очаровательную из своих улыбок, и елейным голосом пояснил: «Моя племянница». «Мы уже слышали такое и прежде», — резко бросила одна из дам, отворачиваясь. Ванесса расхохоталась. «Ты ведешь себя более вызывающе, чем я. Ты об этом догадываешься?» Беда состояла в том, что они слишком любили друг друга, и им было так хорошо, что у них не было причин и желания искать развлечений или чего-то иного на стороне. А это-то как раз и не шло на пользу ни одному, ни другому. Тедди так и не избавился от воспоминаний о Сирине. Воспитание Ванессы в одиночку, отнимавшее практически все его свободное время, служило предлогом для оправдания, почему он так и не занялся всерьез поисками спутницы жизни. Время от времени в его жизни появлялись женщины, но они никогда не имели для него большого значения. Что же касается Ванессы, то она, казалось, просто избегала каких-либо серьезных отношений с мужчинами. В их обществе она становилась странно застенчивой и чувствовала себя неуютно. Тедди замечал за ней это. Поэтому она пряталась за объективом своего фотоаппарата, наблюдая через объектив, и при этом чувствовала себя так, словно никто ее не видел. «Напрасная трата времени, девочка», — проговорил с улыбкой Тедди, глядя на Ванессу и оплачивая счет. «Ты это к чему?» «К тому, что ты повсюду все время таскаешься со мной. Так я никогда не сбагрю тебя с рук. Неужели ты не хочешь замуж?» Но когда бы он ни упомянул о замужестве, в ее глазах всякий раз появлялся ужас. «Нет, никогда. Это не для меня». В этот момент Тедди разглядел те самые кусочки шрапнели, которые начали проступать на поверхность. Они присутствовали в ней все время, просто она об этом не догадывалась. На следующее утро они мирно сидели дома и завтракали яичницей с беконом. По договоренности они по очереди готовили завтрак. В дни дежурств Ванессы ели яичницу, а в дни, когда дежурил Тедди, французские тосты. Завтрак проходил в тишине. Они просматривали газеты, синхронно переворачивая страницы. Смотреть на них по утрам все равно, что наблюдать за двумя танцорами, исполняющими балетную партию. Все действия синхронизированы до совершенства, и ни один из них не произносил ни слова до второй чашки кофе. Однако этим утром, когда Тедди подставил чашку, чтобы в нее налили кофе, никаких действий не последовало. Более того, Ванесса сидела с отрешенным видом, уткнувшись в газету. Причувствуя неладное, Тедди посмотрел на нее. «Что-то случилось?» Она покачала головой и ничего не ответила. Тедди подошел к ней сзади. То, что он увидел, заставило его вздрогнуть. В газете напечатали фотографию Василия Арбаса. Ванесса читала статью, но ее глаза не отрывались от фотографии Василия. Статья была короткой. В ней говорилось лишь, что он умер в возрасте 54 лет от чрезмерной дозы наркотиков. Также упоминалось, что он провел 5 лет в лечебнице для лиц с нарушениями психики, куда его поместили после совершенного убийства, а также, что он был женат 6 раз. Но ни одна из его жен не была названа по имени, даже Сирина. Тедди хотел что-то сказать, но, видя, как Ванесса рассматривала фотографию, понял, что этого делать не следует. Ему следует предоставить событиям развиваться своим чередом. Не следовало помогать ей подавлять воспоминания. Он ничего не сказал. Ванесса еще 10 минут рассматривала фотографию, затем взглянула на Тедди, нервно улыбаясь. «Извини, какое-то сумасшествие, просто не знаю, как объяснить, но у меня такое чувство, будто я уже где-то видела этого человека прежде, и это меня тревожит». Тедди ничего не сказал, и она пожала плечами. «Черт подери, он был женат 6 раз. Может быть, он обладал гипнотической властью над женщинами?» Смотреть на эту фотографию все равно, что погружаться в транс. Тедди пронзила дрожь. Итак, после стольких лет момент, наконец, настал. Но она, казалось, отбросила охватившее ее настроение в сторону. Ванесса налила ему 2-ю чашку кофе и продолжала читать газету. Однако он заметил, как через несколько минут она вновь вернулась к фотографии Василия. Интересно, почему в статье не написали, кого он убил? Тедди был признателен журналистам за это. Для Ванессы подобное открытие могло бы оказаться страшным ударом. Ее память сама должна была справиться со своими проблемами. Тедди внимательно наблюдал за Ванессой все утро, но когда пришла пора отправляться на работу, она казалась в полном порядке. Он забрал газету с собой, просто на всякий случай, чтобы она не сосредоточивалась на ней, пока будет одна. Тедди волновался, как бы воспоминания не прорвались на поверхность, когда Ванесса окажется совершенно одна. После 20 минут безуспешных попыток сконцентрироваться на пациенте, Тедди решил позвонить психиатру, который последним осматривал Ванессу. Это было 8 лет назад. Оказалось, что тот врач уже на пенсии, и его место заняла женщина. Тедди объяснил ей, в чем дело. Она попросила подождать и пошла за медицинской картой. Через минуту она вернулась и задумчиво просмотрела записи. «Что вы думаете? Следует ли мне рассказать ей обо всем?» Тедди сильно нервничал, а женщина на другом конце линии держалась раздражающе спокойно, когда ответила: «Почему вам не дать ей возможность самой справиться со всем этим?»